и зависящих от него городах, в Анафофе, Нове, Анании, Гацоре, Раме, Гиффаиме, Хадиде, Цевоиме, Невал-Лате, Лоде, Оно, в долине Харашиме. И левиты имели жилища свои в участках Иуды и Вениамина.